Город. Зима на кухне, пенье Петьки, метели, вымершая клеть, нам могут хуже горькой редьки, в конце концов, осточертеть. Из чащи к дому нет прохода, кругом сугробы, смерть и сон, и, кажется, не время года, а гибель и конец времен. Со скользких лестниц лед не сколот, колодец кольцами свело, каким магнитом в этот холод нас тянет в город и тепло. Меж тем, как не преувелича, зимой в деревне нет житья, исполнен город безразличия к несовершенствам бытия. Он создал тысячи диковин и может не бояться стуж, он сам, как призраки духовен, все тьмой перебывавших душ. Во всяком случае, поленьем на станционном тупике он кажется таким видением в ночном горящем далеке. Я тоже чтил его подростком, его надменность льстила мне. Он жизнь веков считал наброском, лежавшим до него в черне. Он звезды переобезьянил вечерней выставкою благ и даже место неба занял в моих ребяческих мечтах. 1940-1942 годы.